Может и так. Но я радуюсь, что вы быстро идете на поправку. Почему? — спросил он, пристально наблюдая за ней. Потому что это свидетельствует о том, как я хорошо умею ухаживать за больными, — ответила Сара. А может, это свидетельство моей необыкновенной выносливости, — парировал он, лукаво улыбаясь и закрывая глаза. Может быть. Вы хотели бы съесть немного твердой пищи? Я бы хотел принять ванну завтра. Но вчера ты говорила то же самое. Сара покачала головой. Подождите еще день. Как только ты заснешь, Ахмед отнесет меня в хамам при Мабейне. Сара смотрела на Халида. Он по-прежнему выглядел усталым, был заросший, не брился несколько дней. Но в глазах снова горел огонь, а окружавшие их фиолетовые тени почти исчезли. «Вы этого не сделаете», — уверенно заявила она. «Почему?» «Потому что это капризы двухлетнего малыша. Я помогла вам, если вы хотите окончательно поправиться, то должны меня слушаться». «Ты, похоже, чувствуешь себя очень уверенно», — заметил Халид. «Да. А еще, надо признаться, я чувствую немалое недоумение. Как могло такое с вами случиться? Неужели вас не охраняет, когда вы находитесь вне дворца?» Он изумленно посмотрел на нее. «Разве с нами была охрана, когда мы ездили к оазису?» «Нет», — он пожал плечами, — «я всегда отпускаю охрану, когда в ней нет необходимости». «Но ведь это глупо!» Халид отвернулся. «А тебе хотелось бы, чтобы за тобой повсюду ездил целый отряд?» «Наверное, нет». Вошедший Хислар низко поклонился, а Валиде Пашана просит разрешения войти. «Она снова просит разрешения. Надо думать, поняла, что мне лучше», — сухо заметил Халид. Сара рассмеялась. «Скажите моей бабке, что она может войти», — сказал Халид, обращаясь к Ахмеду, который снова низко поклонился. Хислар вышел поговорить с Косым, а потом посторонился, пропуская ее к внуку. Она сияла. «Ну, ты только взгляни на себя, сын моего сына!» — радостно воскликнула Косым. «Скоро ты снова отправишься на охоту!» При появлении Косым Сара встала, но вдруг почувствовала, как все поплыло перед глазами, и ей пришлось снова сесть. Поспешно и тяжело. «Что с тобой?» Халид сел и протянул к ней руки. «В чем дело, милочка?» — беспокойно спросила Косым, кидаясь к ней через всю комнату и тревожно наклоняясь к ней. «Не знаю. Немного голова закружилась. Еще бы ей не закружиться. Ты не отходила от постели моего внука уже 5 дней. Когда ты в последний раз что-нибудь ела?» «Не помню». «Как ты могла допустить, чтобы она сидела тут без еды?» — закричал на бабку Халид. Косым взяла Сару за руку, помогая встать на ноги. «Ты прав. Это моя вина. Я так беспокоилась за тебя, что совсем забыла о твоей сиделке. Ты спала прошлой ночью, Сара?» «Спала здесь, на раскладушке». «Сколько? Немного». Косым повернулась к Кислару. «Отведи Сару обратно в покой и Игбал и прикажи, чтобы Мемтаз принесла ей поесть. А потом передай всем, чтобы ее до завтрашнего утра никто не беспокоил. Сегодня ночью у Паши подежурю я». «Но», — запротестовала Сара, оглядываясь на Халида, — «иди», — приказал он, — «со мной ничего не случится». Сара была слишком вымотана, чтобы спорить сразу с двумя людьми. «Ладно», — уступила она, — «но если его опять начнет лихорадить, позовите меня». «Лихорадить?» — переспросила Косым. «Ну, если у него начнется жар, бред...» Косым кивнула, и Ахмед увел Сару. «Как ты могла устроить мне такое?» — возмущенно спросил Халид у бабки, как только они остались вдвоем. «Что устроить?» «Разрешить Саре за мной ухаживать. Она спасла тебе жизнь. Сара видела меня слабым и скулящим, как младенец, беспомощным и зависимым. Теперь она никогда меня не полюбит. Косым села на край его кровати и похлопала внука по руке.